Глава 12. В центральном холле офисного небоскреба «Аврал». Мы вместе с Аленой идем на выход и не перестаем пожимать плечами от количества людей вокруг. «Давай ускоримся!» — просит моя спутница. Она влетает в лифт за секунду до закрытия створок, и теперь я вынуждена терпеть ее рядом. «Хочу скорее оказаться на улице!» Похоже, у вездесущего администратора имеется тайная фобия. Надо же, а я думала, она вся сделана из пуленепробиваемой стали. «Давай», — отвечаю я, на ходу собирая волосы в высокий хвост. Алена наращивает шаг, несмотря на высоченные шпильки и узкую юбку ниже колен. «Наконец-то!» — выдыхает вырвавшееся здание на волю. Ее русые волосы развивает легкий майский ветерок с ароматом свежей зелени. «Сегодня как никогда многолюдно, даже мне не по себе». Равняюсь с ней, подставляю лицо оранжевым лучиком солнца. Сама раскаленная звезда почти оседает на розовом небосклоне. «Ой, гляди, Артурик подкатил!» Я ловлю взгляд Алены, направленный на блестящий серебристый Мерседес, и грудь сдавливаю тиски. «Интересно, кого сегодня караулит? Опять сучку из рекламного агентства с 17 этажа?» Моментально несусь вскачь по ухабам своей памяти. Я у фонарного столба, вечер, Артур, Алина и незнакомка выходят из шикарного ресторана и садятся в машину. «Это точно про нее, — говорит Алена. — У меня нет никаких сомнений». «Может, сегодня у него другие планы? Зачем-то даю чувствам свободу». «Ага. У него каждый вечер один план – выпить в баре «Атлас» и трахнуть какую-нибудь глупую малышку». Алена вся багровеет, прячет кулачки за спиной. Ее и без того нитевидные губы исчезают вовсе. «Ладно, до завтра». Я тихонько толкаю ее плечом. «Ты не домой? Я думала, мы вместе поедем в автобусе». «Извини, не могу». Мои брови немного опускаются, выдавая ненатуральное сожаление. Но отчего они еще сильнее начинают ползти вниз, так это от вида Артура. Мужчина движется к нам, засунув руки в карманы модных, чуть зауженных брюк. «Добрый вечер, леди!» Голосом с аккордами баса попадает мне прямо в сердце. «Артур Алексеевич?» Приободряется Алена, хлопает нарощенными ресничками. Я молчу. Боюсь, издам жалобную скрипичную партию. «Софья Романовна, мне с вами нужно серьезно поговорить. Пройдемте в мою машину, пожалуйста». У Алены отвисает челюсть. Девушка режет меня острым взглядом, а мой позвоночник осыпается в пятки. «Простите, Артур Алексеевич, я должна идти. Поговорим завтра утром». Но он не привык отступать. Плыть навстречу порывистому ветру – его излюбленное занятие. Он умеет держать штурвал, хорошо управляется с парусами. Я всего лишь его очередное приключение. Островок посреди скучной, пресной жизни, на котором раздают адреналиновые коктейли. «Увы, должен вас расстроить. Завтра утром меня не будет в офисе». Берет меня за руку, загоняя меня в мурашечную кому, и тянет к себе. Алена получает микроинфаркт. Я без остановки оборачиваюсь на нее, запинаюсь за собственные ноги, теперь уже с реальным сожалением моргаю глазами, взывая к помощи. А она — чугунная фигурка с открытым ртом. «Вы сумасшедший, Артур Алексеевич!» — шиплю онемевшими губами около открытой двери Мерседеса. «Мало вам слухов, которые пустит Алина!» «Плевать! Садись!» «Ему море по колено, а я...» «Завтра в технологиях будущего будут в красках описывать мое времяпрепровождение и будущее с боссом». Вдохнув глубоко, до самых недр, залезаю в салон, пахнущий райским кокосом, и получаю молчаливый кивок от Евгения в зеркало заднего вида. Вот и поздоровались. От него какого-либо участия в моем побеге ждать не стоит. Он целиком и полностью всей своей душой предан Чернышевскому. Я даже задумалась. Наверное, существует корпорация, выпускающая идеальных подчиненных. Им вживляют чипы под кожу, и они, словно роботы, выполняют четко поставленные приказы владельца. У них нет права чувствовать, испытывать эмоции. «О чем задумалась Софья?» Считывает меня насквозь. «Ни о чем. Сейчас проведаем твоего отца, а потом...» «Спасибо, Артур Алексеевич, за услугу в качестве такси, но потом я никуда больше с вами не поеду». Ехидный смех Алины звучит у меня в ушах продолжительно, словно запись на виниловой пластинке. Она застает нас в двусмысленной ситуации, и новый повод для коварной расправы я ей не дам. У нее и так полна тележка причин меня ненавидеть. «Я клянусь, что это не ужин. С первого раза понял, что ужинать ты со мной не хочешь». Усаживается удобнее, трется спиной о кожаную спинку. «Тогда что?» Солнце время от времени пробивается в окна, слепит нас двоих. Мы щуримся и находим положение в тени. Сюрприз. Не люблю сюрпризы. Встаем перед светофором в первом ряду. Никогда так сильно не желала увидеть зеленый сигнал и не грызла при этом щеку изнутри. И снова клянусь, никаких сверхординарных действий. Прикусываю язык, прикрываюсь одним плечиком и гляжу в окно на практически увязший в вечерней дымке город. Артур не донимает меня. Достает телефон со скоростью работника машинописного бюро, печатает текст и звонит некоему Виталию. Только спустя час после моего быстрого визита к папе, мучительного разговора с доктором Мироновым и метаниями на почве ехать или не ехать с Артуром в больничном туалете, я узнаю, кто такой Виталий. Он управляющий в салоне мужской одежды. Дорогой, изысканный, порой в единственном экземпляре. «Артур Алексеевич, рад снова видеть вас. Чего на этот раз желаете? У нас появились итальянские рубашки винного оттенка. Помнится, вы хотели одну из них?» Я мнусь подаль от стойки из голубого стекла. Неоновая подсветка по периметру добавляет ей космической полетности. «Черную, пожалуйста, и можно принести моей подруге чашку кофе?» «Подруге? Мне не послышалось. Зачем я только поехала? А ведь папа спрашивал меня, куда я спешу, выводил на признание. Надо было сказать ему об Артуре, обо всех моих решениях в целом и вскрыть этот зловонный нарыв. Но нет же. В очередной раз солгала из лучших побуждений и теперь стою в дорогущем салоне, сжимаю сумку в руках, словно она мой спасательный круг. Расслабься, Софья Романовна, присядь на диван». Артур рыба в воде, а Виталий хитрый рыбак, бросающий в денежный пруд наживки из рубашек, ремней, галстуков и костюмов за бешеные суммы. «Ваш кофе?» Девушка в белой блузке с милой улыбкой подает мне чашку с безумно горячим напитком. «Спасибо!» Хочу ей улыбнуться в ответ, но мой взгляд льнет к Артуру. Он оголился по пояс, поправляет пряжку с выгравированным золотым львом. Естественно, Артур перехватывает мое любопытство на лету и поворачивается, устремляя в меня беспощадно разрывной взор. «Открою тебе секрет, Софья. Ты первая, кого я привез сюда». «Да-да, это правда», — поддакивает Виталий, вручая черную рубашку с едва заметной золотистой отстрочкой по воротничку. «Вам помочь?» Артур прогоняет назойливую муху подальше и надевает рубашку, подчеркивающую его природную стать. Изумительный мужчина во всех отношениях. «Как кофе?» — задает тривиальный вопрос Артур, и я вспоминаю о прозрачной чашке в своих руках. Маленький глоток не спасает от сухости в горле. Справа от себя вижу галстуки на витрине. Экспонаты в музее, а не элитный аксессуар. Встаю, с еле слышным звоном ставлю чашку на хрустальный столик куб и отцепляю один галстук от бархатистой поверхности. «Мне идет?» Повязываю его на шее, и девушка, принесшая мне кофе, хихикает за стойкой. «И его заверните, пожалуйста». Артур кивает Виталию, и тот спешит ко мне. «Что? Я же шучу! Артур, Замолкаю, понимая, что официальное обращение сейчас неуместно. Уголки губ Чернышевского подрагивают. Вот, значит, как. Ловко. «Рубашку тоже берете?» Кружит между нами, собирает под платочком, взятым из нагрудного кармана, своей серой жилетки. «Беру все. Отправьте по тому же адресу, что и всегда». Избавляется от консультанта одним махом и берется за меня. «Идем, Софья, а то упустим столик в ресторане». «Что?» Кажется, «что» становится главным словом в моем лексиконе. «Я думала, ты с девушками не ужинаешь. Только после Атласа способен воспринимать их присутствие рядом с собой. Кто поселил эту чушь в твоей красивой головке? Хмурит лоб и светлые брови, толкая меня к выходу. Попутно благодарит услужливых сотрудников салона. На улице я упираюсь ногами в асфальт и слышу злобный вдох Артура. Не заставляй меня сажать тебя в машину силой, Сонь. Я к нему спиной, и мне вполне комфортно. Не чувствует моего огненного дыхания. Я никуда больше с вами не поеду. С вами? Мы вроде как перешли на другую ступень. Все зашло слишком далеко. Молниеносный разворот, на бойком крышка. Сначала немыслимые условия быть девочкой на побегушках у вашего отца. Затем вечные столкновения в коридорах и кабинетах. Ваша полоумная сестра, которая появляется будто джин из бутылки. И в конце концов это... Показываю пальцем на салон за ним. Я вам что, развлечение какое-то? Артур испепеляет меня ореховыми глазами. Сейчас они полны жуткого огня. Не скрыться, не нарастить защитный скафандр за секунду. Я просто хочу поговорить о Романе Витальевиче, ничего больше. А это... Дергает подбородком влево. Между делом. Извини, но у меня не так много свободного времени. А стилистам я не доверяю. Уже был печальный опыт. Моя рука, протянутая в направлении салона, медленно опускается. Внутри зарождается 12-бальный смерч.